капитан и два индейца. Курс наш лежал строго на юг. Был февраль. Приближение к экватору явственно ощущалось в самом воздухе. Холодные ветры остались далеко позади. Солнце с каждым днем пригревало все чаще. А когда порой мы подкрадывались к берегам острова совсем близко, ветерок, дувший с земли, доносил до нас терпкие ароматы цветов и неведомых растений. Весна на островах была в полном разгаре. Невзирая на тяжелую корабельную службу, я с радостным волнением встречал здешнее совсем иное, чем у нас небо. Мне ведь впервые в жизни довелось оказаться в полуденных краях. Ряд островов мы миновали без приключений, далеко обходя Барбадос, на котором без малого 100 лет назад обосновались англичане. Потом мы взяли курс на юго-запад, огибая Гренаду. Приближались морские пути испанских судов. Теперь вахтенный в гнезде с особенным вниманием всматривался в морскую даль. Но всматривался тщетно. Море до самого горизонта оставалось пустынным, словно никогда и не было здесь человека. Капитан, взбешенный неудачей, изрыгал проклятия на всех и вся. Ходил он вооруженным до зубов, словно ежеминутно опасался бунта, а на нас рычал лишь издали. Зато тем более жестоко вымещал он свое бешенство на двух юных индейцах. Чего только не приходилось им терпеть. А когда однажды старший из них, 20-летний парень, защищаясь, сделал какое-то непроизвольное движение, капитан выхватил пистолет, готовый тут же его пристрелить. Но затем он передумал и приказал накормить парня до отвала солониной и, не давая ему ни капли воды, привязать к фок-мачте. Бедняге, выставленному под палящие лучи солнца, предстояло оставаться здесь, пока он не умрет от жажды. Капитан пригрозил, что пристрелит как пса всякого, кто попытается помочь индейцу. Случилось это в полдень того дня, когда далеко на западе из-за горизонта показались вершины Гренады. Мы взирали на жестокость капитана, как прибитые собаки, запуганные, бессильные что-либо предпринять. Парень стоял у мачты целую ночь и весь следующий день под разящими лучами солнца. У него был сильный характер, он молчал. Ни словом он не выдал своих мук. К исходу дня все во мне взбунтовалось. Дала себе знать кровь вирджинского поселенца. То, что капитан посмел так бесстыдно и откровенно измываться над человеком на наших глазах, я воспринял как издевательство над самим собой. Ведь, судя по всему, в глазах капитана мы были сбродом, с которым не стоит считаться. С наступлением ночи я принял решение прийти парню на помощь. Ночь выдалась пасмурной, черной, как тушь. Порывы теплого ветра свистели в снастях. Вероятно, собирался дождь, но уверенности в этом не было. Много дней кряду стояла ясная погода. Под утро мне предстояло заступать на вахту, поэтому сразу же после полуночи я пробрался к фок-мачте. Все складывалось удачнее, чем я предполагал, никто меня не заметил. С собой я прихватил большую кружку пресной воды и немного размоченных сухарей. Поблизости никого не было. Индеец со связанными и прикрученными к мачте руками стоя дремал. Я поднес кружку к его губам. Несчастный испуганно вздрогнул. Пил он жадно, не отрываясь. Потом маленькими кусочками я совал ему в рот размоченные сухари. Мы не произносили ни слова. И я не думаю, чтобы он меня узнал. Я собирался дать ему еще глоток воды, прополоскать рот, но не успел. Дверь капитанской каюты вдруг распахнулась, и луч света разорвал тьму. Как отшпаренный, я отпрянул в сторону. К несчастью, кружка выпала у меня из рук и с грохотом покатилась по палубе. Капитан, высоко держа фонарь в поднятой руке, направился в мою сторону. По всей вероятности, он заподозрил что-то неладное, ускорил шаг и во всю глотку, изрыгая проклятия, стал звать Вахтенного. Поблизости от фок-мачты лежали свернутые в бухту канаты, разные ящики и всякая рухлядь. Я нырнул туда и притаился в темном углу. Минуту спустя до меня донеслись яростные крики капитана. Обнаружив, видимо, кружку и догадавшись о произошедшем, он тут же приказал матросам искать виновника. Однако добился он немногого. Все ненавидели этого изувера и не слишком рьяно выполняли его приказы. Капитан кипел от бешенства, рычал во всю глотку, потом скрылся в своей каюте, грохнув дверью. Никем не замеченный, я юркнул в кубрик и, как ни в чем не бывало, упал на свою койку. Но я сильно заблуждался, полагая, что этим дело кончится. На следующий день капитан собрал на палубе всю команду и потребовал, чтобы виновник назвался сам, иначе он прикажет всыпать плетей обоим матросам, стоявшим на вахте, во время которой случилось это ночное происшествие. С ненавистью, глядя на нас, он добавил сквозь зубы, что заставит бить их, пока они не испустят дух. Среди других на палубе стоял я. У меня не вызывало сомнений, что этот злодей исполнит свою угрозу и заставит бить двух безвинных людей. Происходило все это вблизь фок-мачты, из-под которой угасающим взором смотрел на нас молодой индеец. Я понимал, чем все это может кончиться. Внутренне содрогаясь, я выступил вперед и, решительно глядя в глаза капитану, громко и четко заявил, что виновник — я. «Ты?» — зловещим хрипом вырвалось из его глотки. Огромная его голова, выпученные глаза и хищно оскаленный рот представлялись мне в этот миг мордой какого-то страшного морского чудища. Капитан медленно приближался, сверля меня взглядом. Внезапно он резко взмахнул правой рукой и нанес мне короткий удар кулаком в лицо. Потеряв всякий рассудок, я бросился вперед, чтобы вцепиться ему в глотку, но сильные руки матросов стиснули меня словно клещами. Капитан выхватил пистолет, я ощутил резкую боль в виске и потерял сознание. Придя в себя, я обнаружил, что лежу в кубрике на своей койке. Голова у меня разламывалась от боли и гудела. Перед глазами плыли красные круги, и все тело сотрясало озноб. Рядом кто-то сидел. Не сразу я понял, что это Вильям. «Ну, очухался, наконец», — прошептал он радостно, склоняясь к моему изголовью. «Чертовски долго ты дрых». «Он выстрелил у меня?» — спросил я. «Нет, только ударил рукояткой пистолета». «Ах так?» Мысли у меня метались, как сполошенные птицы, и я снова потерял сознание, однако на этот раз ненадолго. «Значит, он все-таки подарил мне жизнь?» — пробормотал я с горечью. «Черта с два!» — ответил Вильям. «Старик думает, что прикончил тебя. Ты валялся, будто покойник. Когда стемнело, я перетащил тебя сюда». «Спасибо, Вилли». Потом меня начала тревожить мысль, что будет дальше. Я не стал скрывать от Вильяма своего беспокойства. В мстительности капитана сомневаться не приходилось. Однако мой приятель особой тревоги не высказал. «Лежи тихо», — проговорил он. «И делай вид, что отдаешь концы. Капитану сейчас не до тебя». Я перевел на Вильяма вопросительный взгляд. «Разве ты не слышишь?» Матрос жестом указал на переборку кубрика. Только теперь я ощутил доносившийся снаружи грохот и шипение волн, силой бивших о борт корабля. Нас раскачивало во все стороны. Лампа, висевшая под потолком, плясала как бешеная. Переборки устрашающе трещали. «Это шторм?» — спросил я. «Еще какой!» Вильям присвистнул. «Сущий ад! Почти сутки мы без руля. Половина мачт сломана. Корабль, как угорелый, мчится в сторону материка». «Какого материка?» Головная боль путала мои мысли. «Какого? Ясно какого. Южной Америки. Шторм несет нас на юго-запад. С ума можно спятить. Если не стихнет, нас швырнет на скалы или, того хуже, в лапы испанцев. Страшно подумать, что они с нами сделают». Вильям заставил меня проглотить какое-то пойло, по вкусу напоминавшее мясной бульон, которое здорово меня подкрепило. Но сразу же после этого меня неодолимо потянуло в сон. Я хотел было спросить у своего приятеля о судьбе индейца, привязанного к мачте, но не успел. Веки у меня сомкнулись, и я заснул, как убитый. Целительный сон сделал свое дело. После пробуждения голова у меня стала яснее, а боль в висках стихла. Я попытался встать с постели, но вовремя вспомнил о наставлениях Вильяма и остался лежать. Буря продолжала неистовать с прежней силой. С палубы несся оглушительный грохот, словно там полили изо всех орудий. В чреве судна раздавался такой оглушительный треск, что я только и ждал мгновения, когда наша скорлупа развалится и вода хлынет в кубрик. В полумраке замаячила какая-то фигура. Это был Вильям. «Ну как, старина?» — спросил он приглушенным голосом. «Лучше, только холодно очень». «Ну и дела, в такую жарищу. Ведь нечем дышать. Ну ладно, тебе надо подкрепиться». Он опять принес мне поесть. Внезапный прилив благодарности за трогательную заботу, которую окружал меня этот, по существу, чужой человек, переполнило мне сердце, и я прошептал: «О, Вилли, Вилли!» Но он отмахнулся, будто отгоняя эту нежность, и буркнул: «Иди к дьяволу!» «Нет, ты от меня не отвертишься», — проговорил я решительно, приподнимаясь на койке. «Послушай, там, в Пенсильвании, нас ждут леса. Вместе мы будем корчевать деревья в плодородной долине. Я научу тебя возделывать землю, охотиться. Ты увидишь, какая это замечательная жизнь». «Разрази тебя гром! Замечательная, замечательная!» Передразнивая меня, воскликнул Вильям с иронической усмешкой, которую я скорее угадал в его голосе, чем увидел на лице. «Замечательная! Сначала надо дожить до этой твоей Пенсильвании, а шансов на это маловато. Слышишь, как ревет?» «Слышу. На палубе Содом и Гоморра. Волнами смыло спасательную шлюпку, и у нас теперь осталась только одна небольшая лодка. Такого шторма я не припомню. Непогоду и качку я переносил не так легко, как Вильям. После еды меня стало подташнивать. Но, невзирая на это, я не терял ясного представления о реальной действительности и своем положении. В голове у меня все отчетливее зрел отчаянный план. Не делясь им до поры с приятелем, я хотел прежде убедиться сам, насколько задуманное мною было разумно и необходимо. «Вилли», — обратился я к матросу, — «а ты хорошо знаешь нашего старика?» «Этого злодея? Как свои 5 пальцев. 3 года с ним плаваю». «В таком случае скажи, что будет, когда шторм прекратится? Когда-то же, черт побери, погода все-таки установится?» Слова мои привели Вильяма в очевидное замешательство. Он, вероятно, догадался, какие мысли бродили в моей голове, и не спешил с ответом. «Ну, говори же», — подбадривал я его. «Не будь трусом, приятель. Капитан убежден, что отправил меня на тот свет. Что будет, когда он увидит меня живым?» Матрос пожал плечами. «Не знаю. Убей меня, Бог, не знаю. А не возьмет ли он тогда пистолет? И не всадит ли пулю мне в лоб, на этот раз уже без ошибки?» Помолчав, Вилли согласился. От этого канальи можно всего ждать. Это мстительное бестие. Значит, мне надо защищаться. Это ясно, и ты согласен со мной, воскликнул я. Защищаться хорошо сказано. Но как тебе, бедолаге, защищаться? Озабоченно вздохнул Вильям. А я знаю как, пробормотал я. У старика здесь неограниченная власть. Любого из нас он может отправить на тот свет, как щенка. В команде у него несколько подручных, готовых на любое преступление по одному его знаку. Что ты, Джонни, значишь против него? Я лежал в кубрике, в том же виде, в каком бездыханного втащил меня сюда Вильям, в одежде. Я нащупал пояс. На нем, с левой стороны, висел охотничий нож, верный товарищ моих скитаний по вирджинским лесам. Я вынул его из кожаных ножен и показал Вильяму. Но тут вдруг несколько матросов из команды вошли в кубрик, и я, торопливо пряча нож, выдохнул в ухо своему приятелю. Капитан не должен пережить этого шторма. Он погибнет, или пусть я буду проклят. Окей, ты хочешь его... И Вильям взмахнул рукой, словно всаживая в кого-то нож. Ты угадал. Мой приятель в смятении бросил на меня встревоженный взгляд. Затем он крепко, в дружеском порыве, схватил мою руку и, пожав, прошептал. «Ты молодчина, Джонни. Другого выхода у тебя нет. Прикончи его. Я тебе помогу». Он склонился над моим изголовьем и тут же всей тяжестью упал на меня, ибо в это мгновение огромный водяной вал обрушился на корабль и почти положил его на борт. Стол, прикрепленный к полу, сорвался, с грохотом ударился о переборку. Раздался звон разбитой посуды, шум прорвавшейся где-то воды. Мы решили, что это конец. Матросы в панике бросились из кубрика на палубу. Вильям остался подле меня. Корабль лежал на борту, как мне казалось, целую вечность. Но вот он стал медленно выравниваться, возвращаясь в первоначальное положение. На этот раз, кажется, пронесло. Настала ночь. Я выбрался на палубу. Ураганный ветер хлестал, словно бичом. Волны то и дело перекатывались через палубу и сносили все, что было недостаточно прочно закреплено. Приходилось изо всех сил хвататься за поручни, чтобы не оказаться за бортом. На свежем воздухе силы мои быстро восстанавливались. Я затаился поблизости от капитанской каюты, но в такую адскую непогоду никто не высовывал и носа наружу. Входить же в каюту мне не хотелось. Я рассчитывал расправиться со своим врагом на палубе и тут же выбросить его за борт, в море. Кружа неподалеку от каюты, я оказался у фок-мачты. Индеец все еще стоял там. Я пошел ва-банк, ни на что не глядя. Парень настолько ослаб, что стоило мне разрезать на нем путы, как он тут же у мачты рухнул на палубу. Лишь немного погодя он собрал силы и отполз в сторону, и исчез из виду.